Проще простого было бы отбросить эти переживания, как обычные яркие сновидения, ведь им не предшествовал переход к границам мира разумников. Более того, у меня уже много лет не было ни обычных снов, ни ночных кошмаров. Однако эти случаи участились настолько, что я уже не мог не обращать на них внимания. Близилось долгожданное изменение течения событий. Толчком, который привлек мое внимание к этим случаям, стало понимание того, что эта деятельность вызвала перемены в моем физиологическом и душевном состоянии, то есть в бодрствующем сознании. За весь предшествующий период внетелесных переживаний подобных последствий не возникало. Теперь, когда я испытывал восторг или возбуждение, радость или печаль, эти чувства отражались на моем расслабленном и спокойном материальном теле и по возвращении назад. Раньше я никогда не чувствовал спазмов в животе, болей в руках и ногах, учащенного сердцебиения и напряжения всей нервной системы. Теперь, в первые 15-20 минут после возвращения, у меня нередко возникали такие ощущения. Итак, к поиску новых ответов меня в очередной раз подтолкнула не столько любознательность, сколько необходимость. Та же причина, которая много лет назад заставила меня приступить к изучению самих внетелесных переживаний. Впрочем, на этот раз все было иначе, так как мне уже не приходилось бороться со своим страхом. У меня были проверенные средства, много новых друзей и отдельные фрагменты карты местности. Первым шагом стал общий обзор событий прошлого, с помощью которого я собирался определить, что вызвало такие перемены в развитии явления. Помимо прочего, я надеялся найти какие-нибудь намеки на упущенную основу. Я уже говорил о том, что вопреки моим собственным ожиданиям, вся история внетелесных переживаний полностью подчинялась левому мозгу. Это прекрасно подтверждает прочие открытия, связанные с важностью развития способностей левого мозга при погружении человеческого разума в мир земной жизни. Разум неосознанно предположил, что внетелесные переживания относятся исключительно к правому мозгу, то есть не имеют ничего общего с пространством-временем и, следовательно, просто не могут быть связаны с процессами логического, аналитического мышления. Однако это допущение оказалось ошибочным. Во всех без исключения внетелесных переживаниях я в той или иной мере руководствовался рассудком. Более того, чем активнее он вовлекался в происходящее, тем больше пользы приносили переживания. Говоря о пользе, я подразумеваю тот процесс, когда понимание ведет к постижению окружающей среды и завершается практическим применением усвоенного. Без развития таких способностей я, скорее всего, до сих пор барахтался бы в воздухе над своей кроватью, либо не мог бы спокойно жить без ежедневной дозы прописанных транквилизаторов.